честно знаю, толпится в дверях приглашенная в гости на ужин. Между домом суета кутерьма, между асфальтами лужи, а нечисть лесная толпится в дверях приглашенная в гости на ужин. Улочки, арки, дворцы, швеются в них местные слухи. Открывались со скрипом золотые ладцы, там оглохшие за зиму духи. Между домов невежество масс, под небесные очи смотрят сонома и стучи. А с бурым медведем мы выпьем за нас, жизни научит. Кресло-качалка качнется сильней, а дверь постучатся чужие.